Номер 18. Лучше с умным потерять. Уважаемый Владимир Владимирович, извините, но это письмо не вам. Лучше даже не читайте. Это письмо, с вашего позволения, адресовано американцам. У них во вторник выборы. Поскольку военный бюджет Соединенных Штатов Америки больше, чем у всех остальных стран Земли вместе взятых, весь мир беспокоится, кто возглавит эту сверхдержаву. А выбор-то невелик. Буш или Керри? Вот вопрос. Разумные люди за Керри, потому что он умнее. Хороший критерий, правда? И алкоголиком, в отличие от Буша, не был. Тоже важно. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Эта мудрость ко всем относится, и к американцам, и к нам. А насчет вашей уверенности, будто поражение Буша означает победу международного терроризма, это иллюзия. Керри умнее Буша, это медицинский факт. Там, в Соединенных Штатах Америки, принято проверять и публиковать IQ, коэффициент интеллекта, а по-русски – размер ума. Так вот, у Буша этот размер самый маленький среди всех президентов за всю историю Америки. Чем умнее будет президент Соединенных Штатов Америки, тем хуже будет террористам, это же ясно. Надеюсь, что и у нас в 2008 году никто не захочет выбрать идиота, чтобы таким образом насолить Басаеву. И как бы мы отнеслись к иностранцу, который бы советовал нам выбрать наиболее глупого из имеющихся кандидатов? Поражение Буша станет не победой международного терроризма, а победой разума. И чем скорее, тем лучше. Даже всеми любимый киноартист Шварценеггер, избравшись губернатором, стал похож на Буша. Злой тонкогубый рот с повисшими углами, глупая фальшивая улыбка. Лицо изменилось. Да и не у него одного лицо становится президентским. Это свойство чиновников. Они называют начальника папой и похожи на него, как дети. Но все это меркнет перед 11 сентября. В то утро Буш долго не мог понять, что происходит. Телекамеры зафиксировали неподвижное тупое выражение. Кадры эти вошли в документальный фильм «Фаренгейт 9.11», получивший главный приз Венецианского кинофестиваля. А потом, и это тоже зафиксировано в документах, был объявлен полный запрет на полеты над территорией США. Любой самолет, попытавшийся подняться в воздух, был бы немедленно сбит. Но один лайнер пролетел над Америкой, собирая членов семьи Бен Ладена, и улетел куда-то в мусульманские страны. Буш спас семью Бен Ладена. Это будет покруче, чем спасать Собчака от ареста, дав ему самолет для вылета за границу. Вы организовали это, и этот случай все ставят вам в заслугу, как пример верности в дружбе. Керри – демократ, но жизнь важнее партийности. Дело не в Керри и даже не в демократии, дело в Буше. Ничего хорошего он никому не сделал. Будь я даже республиканцем, бог знает, что это значит, я поступил бы как белогвардейский генерал Чернота. Помните, генерала попался замминистра временного правительства, оказавшийся трусливым циничным спекулянтом. Чернота ему и сказал: «Вот нарочно запишусь к большевикам, расстреляю тебе и немедленно выпишусь обратно». В 2000 году американцы кое-как выбрали Буша. Полтора месяца пересчитывали голоса, большинство избирателей было за другого, но большинство выборщиков, такой у них закон, оказалось за Буша. Он прошел еле-еле, но тогда американцы плохо представляли себе, с кем имеют дело. Прошло 4 года. Теперь они точно знают, что он из себя представляют. И если они опять выберут его, они тем самым скажут всему миру, что именно такой президент, агрессивный и, мягко говоря, не слишком умный, им нужен. А зачем? Скоро мы много узнаем об американском народе. 29 октября 2004 года. П.С. И американцы действительно выбрали себе Буша, уже зная, что он глупый и злобный. чудеса.